«Фонтан дружбы народов». 1951-1954 годы архитекторы Константин Топуридзе и Константиновский, скульпторы Зинаида Баженова, Зоя Рылеева, Алексей Тенета, Иосиф Чайков и другие. Фонтаны украшали еще ВСХВ образца 1939 года. На площади колхозов располагался рок изобилия, в пруду за павильоном механизация «Колос». Во время реконструкции 1950-х годов возникла идея в центре площади установить колоссальный памятник Сталину, а фонтан за ним украсить скульптурой в виде золотого снопа в окружении 16 женских фигур, аллегорий союзных республик. Со временем от памятника отказались, а снопом решили оформить отдельный фонтан в восьмиугольной части площади. Тема скульптурной композиции в центре фонтана типична для ВСХВ. Это изобилие. Циклопический сноп составлен из основных сельскохозяйственных культур – пшеницы, подсолнуха и технической конопли. Каждый колосок в нем высотой с двухэтажный дачный дом. Окружают его 16 фигур юных цветущих девушек, которые демонстрируют плоды сельского хозяйства своих республик. Сноп выполнен из меди и окрашен под золото. Скульптуры отлиты из бронзы и позолочены. Вся композиция отражается в воде, благодаря чему изобилие становится вдвое больше. И все же в фонтане главное – вода. Его архитектор Константин Топуридзе отчитывался. Над центральной декоративной группой поднимается целая система струй, образующих водяной сноп внушительных размеров. По высоте он превышает 20 метров. Каждую секунду 880 насадок фонтана выбрасывают 1200 литров воды. При этом рисунок струй менялся по заданной программе, а в вечернее время фонтан подсвечивался, причем цвет подсветки тоже менялся по программе, так что смена цветов была увязана с вариациями игры фонтанных струй. Тут надо вспомнить, что фонтан — это не только украшение, но и инженерное сооружение. Под ним скрывается насосная станция с 8 насосами, которые постоянно забирают воду из бассейна и выбрасывают ее через форсунки. Помещение ее соединяется подземным тоннелем с подвалом павильона РСФСР, где была устроена трансформаторная станция и расположены реле, программирующие рисунок струй и подсветки. В 2017-2019 годах фонтан отреставрировали. Женские фигуры снова позолотили, на это ушло около 5 килограммов золота. Обновили и проржавевший каркас снопа, и инженерную начинку, насосы, трубы, свет, системы управления фонтаном.